получился отличный очерк, полный юмора и наблюдательности. Я тотчас отвез его на трамвае А в редакцию накануне, дал секретарю, причем сказал: «Если это вам даже не понравится, то все равно это надо напечатать. Вы понимаете, надо, от этого зависит судьба человека». Рукопись полетела на Юнкерсе в Берлин, где печаталась накануне, и вернулась обратно уже в виде фельетона, напечатанного в литературном приложении под псевдонимом, который я ему дал. «Заплатите как можно больше», — сказал я представителю московского отделения накануне. После этого я отнес номер газеты с фельетоном под названием «Гусь и доски», а может быть, «Доски и гусь», на Мыльников и вручил ее брату, который был не столько польщен, сколько удивлен. «Поезжай за гонораром», — сухо приказал я. Он поехал и привез домой три отличных, свободно конвертируемых червонца, то есть 30 рублей, валют того времени. «Ну», — сказал я, — «так что ж выгоднее, служить в бутырках или писать фельетоны? За один час сравнительно легкой и чистой работы ты получил больше, чем за месяц бездарных поездок в бутырке». Брат оказался мальчиком сообразительным и старательным. Так что месяца через два, облазив редакции всех юмористических журналов Москвы, веселый, общительный и обаятельный, он стал очень прилично зарабатывать, не отказываясь ни от каких жанров. Писал фельетоны в прозе и, к моему удивлению, даже в стихах. Давал темы для карикатур, делал под ними подписи, подружился со всеми юмористами столицы, наведывался в гудок. Сдал казенный наган в Московское управление уголовного розыска, отлично оделся, немного пополнел, брился и стригся в парикмахерской с одеколоном, завел несколько приятных знакомств, нашел себе отдельную комнату, и однажды рано утром я встретил его на Большой Дмитровке. Он, видимо, возвращался после ночных похождений. Тогда еще не вывелись извозчики, и он ехал в открытом экипаже на дутиках, то есть надутых резиновых шинах. Модно одетый молодой человек, жгучий брюнет с косым пробором, со следами бессонной ночи на красивом добродушном лице, со скользящей мечтательной улыбкой и слипающимися счастливыми глазами. Кажется, он с просонья мурлыкал про себя что-то из своих любимых опер. А к пуговице его пиджака был привязан на длинной нитке красный воздушный шарик, сопровождавший его как ангел-хранитель и ярко блестевший на утреннем московском солнышке. Меня он не заметил. Проплыл мимо, мягко подпрыгивая на дутиках, и я, как старший брат, с одной стороны, был доволен, что из него, как говорится, вышел человек, а с другой стороны, чувствовал некоторое неодобрение по поводу его образа жизни, хотя сам вел себя в таком же духе, если не хуже. Наша встреча произошла на том самом месте, где несколько лет спустя командор назначил мне свидание с тем, чтобы накануне очередной октябрьской годовщины мы пошли в МК, и там в отделе пропаганды сочинили бы вместе стихотворные лозунги для праздничной демонстрации на Красной площади после военного парада. Приглашая меня на эту совместную поэтическую работу, командор строго заметил: «Но имейте в виду, это бесплатно. Это наш с вами гражданский долг». МК помещался тут же рядом, в том особняке, где сейчас находится прокуратура СССР. И мы сидели в пустой комнате агитпропа и сочиняли лозунги, которые потом, написанные на кумачевых полотнищах, поплыли над толпой по улицам Москвы, а потом через всю Красную площадь мимо мавзолея, в то время еще деревянного. По странному стечению обстоятельств, через несколько лет на том же месте мы встретились с командором, шагавшим на голову выше остальных прохожих. Он только что написал «Марш времени», для своей бани. И тут же в такт своим чугунным шагам прочитал мне его. Видимо, ему не терпелось лишний раз проверить его звучание среди шумной улицы революционной Москвы.